Когда этот приказ был выполнен, судья сказал: «Все прибывшие с нами, располагайтесь равномерно по трем сторонам двора». Потом он подозвал Дао Ганя и велел показать, где находится уединенный сад. Обернувшись к девушке в монашеском одеянии, стоявшей у входа в главный зал, судья произнес: «А ты, Бирюза, укажешь нам павильон сливы». Дао Гань открыл калитку, ведущую в сад, и они вступили на извилистую тропу. В мерцающем свете фонарей, которые несли Дао Гань и Бирюза, прекрасный сад казался райским сном. Бирюза остановилась у изящного павильона, стоявшего в миниатюрной бамбуковой роще. Судья Ди попросил свидетелей подойти поближе и показал им неповрежденную печать на запертой двери. Затем он кивнул Бирюзе. Та сорвала печать и открыла замок своим ключом. Судья Ди постучал в дверь и позвал: «Судья ждет тебя». Тут он отступил в сторону. Красно-лаковая дверь приоткрылась, и перед ними предстала слива в ночной рубашке из тонкого шелка с подсвечником в руке. Заметив незнакомых людей с генералом и судьей Ванем во главе, она поспешно отступила и закуталась в плащ с капюшоном. Когда все вошли в павильон, то увидели чудесную икону с изображением богини, большую кровать с парчевыми покрывалами и прочие роскошества. Судья почтительно поклонился сливе, остальные автоматически сделали то же самое. При этом флажки на шлеме генерала заплясали в воздухе. Судья Ди сказал: «А теперь покажи нам тайный ход». Слива подошла к двери и нажала на одно из медных украшений, которыми была усеяна лакированная поверхность. В середине двери открылась узкая панель. Дао Гань хлопнул себя ладонью по лбу. «Это ж надо, даже меня одурачили!» — недоумевал он. «Все осмотрел, а самое очевидное — упустил». Судья Ди обратился с вопросом к Сливе. «Остальные пять павильонов тоже заняты?» Когда она кивнула, судья продолжал: «Сходи-ка с Бирюзой в залы для гостей в первом дворе и попроси мужей, находящихся здесь дам, подойти сюда, открыть двери и вывести своих жен. После этого они уже без жен явятся в центральный двор. Мне необходимо их присутствие при проведении предварительного слушания дела». Слива и Бирюза покинули павильон. Судья Ди внимательно осмотрел комнату. Указывая на небольшой столик у кровати, он сказал четырем свидетелям: «Господа, хочу привлечь ваше внимание к стоящей на этом столике баночке с помадой. Пожалуйста, запомните, где находится эта баночка из слоновой кости. Генерал сейчас ее опечатает. Со временем она будет фигурировать как вещественное доказательство». Пока все ждали возвращения Сливы, Дао Гань изучал потайную панель в двери. Он обнаружил, что ее можно бесшумно отодвигать с обеих сторон, поворачивая одно из медных украшений. Затем вернулась Слива и сообщила, что женщины, проведшие ночь в пяти других павильонах, припровождены в первый дворик. Их мужья собрались перед главным залом. Судья Ди со своими спутниками осмотрел и все остальные павильоны. В каждом из них Дао Гань без труда нашел в дверях выдвижную секцию. Судья Ди приглушенным голосом обратился к свидетелям: «Господа, прошу прощения за подлог, совершенный во имя милосердия. Я предлагаю объяснить на слушании, что было обнаружено два павильона, местоположение которых мы не будем уточнять, в которых не было потайного входа. Вы не возражаете, господа?» «Это очень правильный шаг», — заметил отставной судья. доказывающий вашу заботу о народе. Я согласен при условии, что истинное положение дел будет изложено в особом приложении, доступном лишь судебным властям». Когда все согласились, судья Ди сказал: «Прошу, господа, пройти на террасу перед главным залом. Там я проведу предварительное слушание дела». Когда они появились на террасе, начало светать, и красные отблески упали на бритые головы коленопреклоненных 60 монахов. Судья велел начальнику стражи принести из трапезной большой стол и стулья. Когда место для заседания было обустроено, Мажун бросил настоятеля на колени перед судьей. Настоятель, дрожавший от утреннего холода, увидев судью, захрипел: «А, чиновная крыса! Ты же принял мою взятку! Ты ошибаешься!» — безразличным тоном произнес судья. «Не взял, а одолжил. Все, что ты послал мне до последнего медика, ушло на то, чтобы сокрушить тебя же».